Глава 34. Как выяснилось, бой на подступах к поместью завершился ничьей. В пиковый момент сражения, когда Богдана гвардейцы отключили купол, прибыл посланник от самого князя Тигрова. Он передал приказ Дмитрия Анатольевича, который требовал немедленного прекращения войны. Не битвы, а всей войны. В чем же была причина? Их оказалось несколько. Все, что делали мои верные люди, в сумме дало такой эффект. Дело багряных палачей, которые, несмотря на запрет, участвовали в войне. Дело об убийстве Павла Уткина, который, конечно, остался жив, но об этом чуть позже. Косвенные доказательства темных дел Пихтина, о которых я говорил наместнику Марушкину и самому князю. А главное, свидетель, которого Иван и Харитон сумели таки притащить в Красноярск. Да, Мокруха выжил, и наш ворчливый иллюзионист тоже. Гвардеец Пихтина по имени Алексей, которого они привели, поведал много интересного. Наш лес подожгли по велению графа, и Алексей лично выполнял приказ. Уже этого хватило бы, чтобы подать в суд и выиграть. Но было кое-что еще. Как я всегда и подозревал, именно граф Пихтин совершил покушение на моего отца. Он лично наложил специальную печать, которая заставила автомобиль потерять управление и врезаться в стену. В той аварии погибли все, включая Георгия Чернобурова. Последний выжил лишь благодаря усилиям богини и тому, что в мертвое тело вселилась моя душа. О последнем, конечно же, никто не знал, но когда показания Алексея дошли до князя Тигрова, тот немедленно велел завершить войну. Не в пользу Чернобуровых, а в положении статус-кво, то есть оставить все как есть, не выясняя, кто в итоге победил. Предстояло судьбоносное разбирательство, и вот здесь уже поражение Пихтиных было очевидно. Надо было только сделать все официально. Одним словом, мы могли праздновать победу, завоеванную как на поле битвы, так и благодаря усилиям Кости, Аллы, Ивана и всех остальных. Но если с внешней стороной все было понятно, то подоплека оставалась тайной. Впрочем, недолго. Как только я поговорил с Молчановым и узнал все сказанное выше, меня опять призвали богини. «Молодец, смертный», — произнесла Чернобурка, запрыгивая на свой постамент. «Хоть и с нашей помощью, но справился». «Вот зачем вы копили столько сил, прекрасная», — сказал я. «Чтобы в нужный момент помочь мне справиться с демоном. Я прав?» Лисица только фыркнула и ничего не ответила, но я знал, что прав. «А призвать именно мою душу в тело Георгия вам помогла несравненная Пихта». Я перевел взгляд на древесную богиню. А в отличие от Чернобурой, Пихта не пыталась казаться такой таинственной. «Именно», — раздался ее печальный голос, и пышные ветви качнулись. «Я давно подозревала, что Василий связался с темными силами, но не была уверена. Демон, как ты его зовешь, хорошо умел скрываться. Зачем Василий Демидович вообще пустил его в свою душу?» «Он был смертельно болен», — ответила Пихта. «Поддался на обещание исцеления и второй молодости». «Демонам нельзя доверять», — я качнул головой. «А смертным не стоит обо всем этом знать», — сказала Чернобурка. «Не смей никому рассказывать. Пусть все думают, что граф Пихтин действовал самостоятельно». «Какой позор для рода!» — вздохнула Пихта. «Но ничего, мы справимся. Прошу тебя, Георгий, не будь жесток к проигравшим». «Конечно, несравненная. И простите меня, что применил тот артефакт». «Все в прошлом. Лисица излечила меня, поделившись своей силой». «Теперь мы с тобой в расчете за Ридиона». «За Георгия, то есть», — пробормотала Чернобурка. «Я не пойму одного», — сказал я. «Что вообще темноокому было нужно?» «По-моему, очевидно», — фыркнула лисица. «Не зря твой лесокомбинат так часто атакует монстры изнанки. Там нестабильная завеса и легкая возможность для демонов вторгнуться на землю. Темноокий рассчитывал, что сможет расположить там достаточно обелисков для открытия большого портала». «Надо же». «Да». «Просто так прийти и поставить обелиски он не мог, потому что я защищаю наши леса своей силой. Поэтому он захватил Завдинку, хотел создать небольшой плацдарм, и поэтому он перед Пихтиным приходил к твоему отцу». «Скоро узнаешь», — фыркнула лисица. «Скажем так, он хотел завладеть кое-чем, что находится на территории наших лесов. Просто прийти и взять не мог, потому что я защищала это место своей энергией. За этим он поставил обелиск в Завдинке, пытался получить возможность. И за этим же он приходил к твоему отцу». «Что?» — воскликнул я. «Ну да. Этот демон приходил к Петру Чернобурову и пытался соблазнить его обещаниями власти и богатства. Твой отец отказал, и тогда Темноокий решил попробовать через графа Пихтина и, к сожалению, сумел его уговорить. Вот почему Василий Демидович пытался уничтожить наш род и завладеть участками леса». «Зачем опять столько секретов, прекрасная?» — спросил я. «Что за место, к которому стремился демон? Чего он хотел добиться?» «Сказала же, скоро узнаешь. Да, кстати, возвращаю тебе дар восстановления. Приходи в себя побыстрее. Хоть мы и победили сильного врага, впереди еще много интересного». На этом богини прервали беседу. Я вернулся в тело, обнаружил себя посреди разрушенной комнаты, в которой мы сражались с Темнооким. Тело Василия Демидова уже унесли, а на пуфике в углу сидел гвардеец Пихтина и держался за раненый бок. Я подошел, поднял упавший стул и сел рядом. «Здравствуйте, Павел Анатольевич». «Здравствуйте, граф. Как вы меня узнали?» «По ране, которую я же и нанес. Просить прощения не буду, вы заслужили». «Да, притворяться вашей сестрой было низко», — согласился Уткин и поморщился. «Покойный граф меня заставил». Я понимающе кивнул и затем спросил. «Может, расскажете, что произошло? Почему ваш отец и все остальные считают вас мертвым?» «Очень просто. Вы же помните про мой компромат?» Я кивнул. «Такое не забудешь. Не каждый встречный любит свою сводную сестру так сильно, что делает ей ребенка». «Василий Демидович обещал сделать так, чтобы мы с ней уедем из России. Куда-нибудь в Южную Америку, например. Будем там счастливы». Павел грустно улыбнулся. «Поэтому я согласился инсценировать смерть и помочь ему в войне». «Так те иллюзии в битве под нашим поместьем делали вы?» «Угу». «Я еще подумал, откуда у Пихтиных такой сильный иллюзионист?» «Теперь все ясно», — сказал я. «А тело, найденное в гостинице?» «Какой-то предатель из гвардии Пихтиных. Я наложил очень мощную постоянную иллюзию. Даже маги Следственного комитета не сразу разберутся». «Восхищаюсь вашими талантами. А у нас ведь даже появился свидетель. Горничная, которая слышала слова убийцы, Василий Демидович разочарован. Но раз это был некий предатель, понятно. Что теперь, Павел?» «Вероятно, придется воскреснуть и вести прежнюю мирскую жизнь». «Я бы на вашем месте попробовал сделать так, как пообещал Пихтин. Вы ведь говорили, что чувства с так называемой сестрой взаимны», — спросил я. «Так используйте свою магию, украдите ее из дома вместе с ребенком и отправляйтесь хоть в Южную Америку, хоть в Антарктиду или наизнанку. Там вас точно никто не найдет». Уткин посмотрел на меня, и его губы тронула легкая улыбка. «Пожалуй, я так и поступлю. Спасибо, ваше сиятельство. Не держите зла. Все, что я делал против вас, я делал не по собственной воле». Я кивнул, хлопнул Павла по плечу и вышел. Отправился в город, в больницу, чтобы навестить Константина. Врачи сказали, что угрозы для жизни нет. Потребуется время на восстановление, но с Костей все будет в порядке. Я пересказал ему все, что случилось, обойдясь без подробностей о сделке Василия с демоном. «Получается, граф Пихтин и был человеком в темных очках?» «Вроде того. Он же и был тем незнакомцем, который науськал Боровина, Чернова и всех остальных против нас». «Вот как», — буркнул Костя. «Чернов, кстати, отозвал свое заявление. Алла тебе говорила?» «Следовало ожидать», — пожал плечами я. «А ты что, интересуешься делами, даже лежа в больнице?» «Я всегда держу руку на пульсе». «Дружище», — улыбнулся я, — «позволь себе немного расслабиться. Все кончилось. Мы заслужили отдых». Спустя несколько дней я приехал в казарму, чтобы наградить отличившихся солдат, и возле мемориала встретил Мокруху. Тот стоял и задумчиво смотрел на выбитые в камне имена. «Иван». Я подошел и по-братски обнял его. «Спасибо. Ты достойно выполнил свой долг. И если бы не ты, то князь Тигров не приказал бы завершить войну. Мы бы все равно победили, но потеряли бы гораздо больше людей». «Ты что там?» — смутился Мокруха. «Спасибо, ваше сиятельство. Рад служить». «На что ты смотрел?» Я повернулся к мемориалу. «Так вот же», — хмыкнул Иван и ткнул пальцем. «Причернобуров и А. Мокруха», — гласила надпись. «Надо же», — усмехнулся я. «Оказывается, твое имя успели выбить. Хочешь убрать?» «Не, пусть будет. Когда ты уже мертв, умирать не страшно». Иван широко улыбнулся, а потом мгновенно погрустнел. «Парней вот жалко. Прикажете восстановить отряд тайных операций?» «Конечно. Как сказала мне лисица, в Впереди еще много всего интересного. Лето подходило к концу. Судебное разбирательство закончилось быстро. Род Пихтиных признали виновными и заставили выплатить нам огромную виру, а также штраф в пользу государства за сожженные леса и очернение дворянского сословия недостойными делами. Я не стал злорадствовать. Встретился с наследником Пихтина, и мы пожали друг другу руки, согласившись на вежливый нейтралитет в будущем. Алла поступила в юридический институт на заочное отделение, а я сделал ее при Чернобуровой, как и обещал. Аллочка была чрезвычайно благодарна за оказанную честь и при каждом удобном случае пыталась выразить свою признательность. Как словами, так и приятными действиями. Аслан, в свою очередь, поступил в Новосибирское военное училище, которое находилось под покровительством князя Тигрова. Это значило, что ему предстоит покинуть гвардию, но Аслан поклялся после обучения вступить обратно. Я не сомневался, что так и будет. Костю выписали из больницы, и он вернулся к делам. Впрочем, он едва ли от них отвлекался. Они с Юлией уже не скрывали, что влюблены друг в друга, и я все ждал, когда они объявят о свадьбе. Но пока что не дождался. Я тоже выбрал себе достойную магическую академию. Такую, куда принимали только дворян, как и собирался. В сентябре начиналось обучение, и я вдруг обнаружил, что волнуюсь. Ведь столько новых знакомств и возможностей. Несмотря на весь мой опыт прошлой жизни, я сгорал от предвкушения. Свой день рождения, который наступил в конце августа, я отметил с размахом. Устроил большой прием для знати у себя в поместье и отдельно отпраздновал с гвардией. Солдаты были очень довольны, что граф не забывает про них. Потом я отправился на лесокомбинат, где устроил еще один праздник, с Романом Сергеевичем, рабочими и местными гвардейцами. Мой первый день рождения в этом мире. Столько всего случилось, но я сумел преодолеть все трудности и сделать свой род сильнейшим в Красноярске. Теперь, после поражения Пихтиных, в этом никто не смел усомниться. Сидя за праздничным столом, я, если честно, чувствовал небольшую растерянность. Враги побеждены. Вторжение демонов на землю, которое могло бы произойти, предотвращено. Кажется, что впереди мирная жизнь. Люби, твори, зарабатывай деньги, но я к такому не привык. Что в прошлой жизни, что в этой, мне все время приходилось с кем-то бороться, а теперь, когда соперников нет, я чувствую себя потерянным. Впрочем, враги — дело наживное. Глупо расстраиваться из-за их отсутствия. Сами появятся, я еще и не рад буду. Лучше ловить момент и наслаждаться спокойствием. А повоевать мне еще наверняка предстоит. Как раз когда мы поднимали очередной тост, в столовую вошел человек в зеленой куртке с нашивкой таежного дозора. Мы попытались усадить его за стол, но мужчина только мотнул головой и попросил разговора со мной наедине. Мы отошли в сторону, и егерь сказал: «Вы не поверите, что мы нашли в тайге, ваше сиятельство. Как ни странно, пожар тому виной. Раньше бы и не заметили, а теперь все заросли сгорели». «Что там?» — спросил я. «Неужели то самое скоро узнаешь, о котором говорила лисица?» «Вы ж знаете, что стабильные прорывы бывают. Ну, которые несколько дней или неделю держатся». «Конечно». «Так вот, это что-то вроде того. Но не просто портал», — взволнованно воскликнул егерь. «Как будто бы часть изнанки находится в нашем мире. Кусок другого измерения посреди леса. Не знаю, как объяснить ваше сиятельство. Никогда такого не видел. Но это еще не самое интересное». Конец второй книги. Текст читал Максим Полтавский.